просто так не раздавал. Всегда нужно было заплатить. Всегда надо было заплатить. Верой. Харидас Тхакур. Прочитайте о Харидасе Тхакуре, и вы поймете, легко ли получить Кришну. Прочитайте про шесть госвами. Легко ли получить Кришну? Господа Чайтанью. Джагананда Пандит. Легко ли? Они все, это все вопрос кардиологии. У них у всех было с сердцем хорошо все. Все было в порядке с сердцем. И было много других очень больных с сердцем людей, которые и такие тапаси принимали, и такие, и сики, и говорили много, очень умно, и то, и все. И как-то... Как-то... Вопросы сердца всегда стоят в основе всего. Да, пожалуйста. Говорится, да, что нужно служить мужу как Богу. А вообще в наше время это возможно или не возможно? Мужу как Богу? Да. Это кто где сказал? Я, наверное? Мужу как Богу. Ну, как такому Богу? Как Богу Богу такому. Богу Митры, Митри. Есть такой полубог Митра. Он полубог кишечника. Ну, так можно служить ему. Так чисто, как полубогу Митри. Что за муж? Как Богу. Муж выше Бога в моих лекциях уже стал. Уже их переделал кто-то. Уже мои лекции кто-то переделал вообще напрочь. Потом я... А там я не говорю, что я муж всех. Скоро я, наверное, там скажу, в вашей лекции мы слышали, что вы муж всех, всех женщин, обездоленных и неудовлетворенных. Если ваш муж достойный человек, служите ему. Служить мужу нужно. Иногда философски вкладывается служить как Богу, это означает служить Богу очень сложно и трудно. Это имеется еще иногда в виду. Что очень сложно и трудно служить Богу. Меня охота. Ну, вот и иногда это вкладывается в такое понятие, как служить мужу как Богу. То есть вот, ну, неохота и все. Как в церковь ходить так к нему раз в месяц? Вот как Богу служит, вот так ему и служите. Я потом объясню вам такие тонкости, что значит. И какому мужу? Давидаси это означает, что она, он служит Богу, а она служит ему как Богу. Когда он служит Богу. Понимаете, да? Вот тогда вы служите ему как Богу, потому что он служит Богу. Он не служит ничему, он служит Богу. Тогда такому мужу надо служить как Богу. Поэтому называют Давидаси. То есть он дас, он слуга Бога, а она Давидаси, она служанка слуги Бога. И вот тогда она ему служит как Богу. А если там такой у вас веселый муж, и вы ему как Богу еще служите, Пасха там все время ему, и стукаете его яйцами. Все время когор там ему наливаете. Он... А если как Богу, вы просто ночью на крест его приколотите и все. Поставьте и служите ему потом как Богу. Он когда засохнет. Сделайте из него чучела. И служите ему как Богу. Сначала муж там должен быть нормальный. Хотя бы маленькими рюмочками пил бы. Но на самом деле так, я без шуток вам говорю. Он должен служить Богу, а вы должны служить ему. Это идеал. Как Богу. Ну, а тогда просто мирские отношения. Ну, пусть служит тоже. Чё? Да убоится жена мужа. Что, жена-то что делать-то она? Вот представь, у многих вообще не служит Богу, служит мамоне там денег, и они служат мужу-то, потому что там... Money, money, money, money. Служат же они. Ну, они же служат не мужу. А одни служат мужу, потому что у мужа очень большой нос. Да есть разные. Но служить это... Они что-то там даже стирают ему носок какой-то один. Или правый, или левый иногда. Что значит служить? Они не знают даже, что такое служить. Им надо смотреть фильм, эту передачу «Служу Отечеству». Тогда они поймут, что такое служить. Сначала нужно понять, что такое служанка, что такое служить. Люди вообще даже... Вообще, вот я сколько слушаю вот, людей, да? Когда я говорю, вот что вот такое вот для вас вот понятие служить, слуга, они как такое, как завернут, это долгопрут просто какой-то получается. Я вам служу, чего же более? Я вам могу еще сказать. Чего же более? Так, кстати, я могу вам сообщить. Кто кому служит? Вы представляете, как они служат? Они служат и говорят, ну мой-то вообще, блин, псих. Идиот, блин. Жалко мне его. Я ему служу. Вчера вот ему банку огурцов, понимаешь, сделала. Это не служение. Когда-нибудь я, может быть, дам целую лекцию, что такое служить. Не в смысле вот в преданном служении, а просто что такое вот даже вот человек вот просто вот, я слуга ваш, вот слуга чей-то. Ну, как почкуалью пестрини. Или там Труфальдино из Бергамо. Пока вы служите ему как Богу. Пока. Вот как Богу служит, так ему служите. С такой же интенсивностью. А вы не атеистка? Бога нет. Когда такой муж, Бога нет. Там только теория Вернадского будет. Неосфера. Да, Лидия Федоровна? Ну все, наверное, маленькие мои. Шримад Бхагаватам, Шримад Бхагават Гита, ки джай, Шрила Прабхупада, ки джай, Шри Чайтанья Гауранга, ки джай, Гауру Прамананда, хари хари бол. Спасибо большое вам за то, что вы посмеялись.